Часть вторая, глава третья. Пока мы завершали все формальности с клятвой, солнце уже начало садиться, окрашивая купе в кроваво-красные тона. И Карлос велел принести нам ужин. Мне после всего услышанного кусок горла не лез. Судя по всему, впереди ожидались трудные дни. Не в силах себя контролировать, я то и дело бросала взгляд на Ричарда и также часто ловила его ответный. Но в его глазах читалось что-то, от чего сердце бешено колотилось, будто пыталось вырваться из клетки груди. Лорд замечал эти переглядывания, и они, кажется, забавляли и даже умиляли его. Когда с едой и клятвой было покончено, Муруталь перешел к главному. «С самого начала, отправляясь в эту поездку, я не предполагал, что произойдет нечто подобное. Список пассажиров знал заранее и ожидал, что путешествие будет забавным, но никак не трагичным». «Забавным?» — удивилась я, потягивая чай. «Карлос имеет в виду, что знал о присутствии в поезде Хант и тебя, а также о том, что я отправился в путь из-за тебя и не планировал все 3 дня оставаться котом», — многозначительно пояснил Ричард. Щеки вспыхнули. Даже спустя годы этот мужчина действовал на меня охмуряюще. И я все еще была в него влюблена. Безнадежно, отчаянно. «Ричард, анимаг. Таких мало, они ценны. Ваш жених заручился поддержкой короля на случай, если ваши родители пожелают расторгнуть помолвку без его согласия». Карлос говорил спокойно, но каждое слово вонзалось в сердце, как нож. «Ценой 5 лет службы. Срок как раз подошел к концу. А теперь он сопровождает меня. Для компании». Я сидела, не шевелясь, пытаясь совладать с эмоциями. Он 5 лет служил. 5 лет отдал короне, 5 лет терпел, чтобы остаться со мной. Как можно было остаться к такому равнодушной? Как можно было забыть? Взглянув на жениха, я спросила. «Но я могу отказаться выходить за тебя. Его Величество и здесь поможет?» «Нет», — он ответил так тихо, что слова едва долетели, но в них была сталь. «Но оно того стоило». Горло сжалось. «Не отвлекаемся!» Резко прервал Муруталь, и я вздрогнула, будто очнувшись от сна. С трудом заставила себя сосредоточиться. «Я отправился в эту поездку, сопровождая Альтара Сиаркора, племянника короля. Ему предстоит заключить брак с наследной принцессой эльфов и укрепить внешнеполитические связи». «А он?» Я растерялась. «Каждая новость — новое потрясение». «Он пока не покидал купе и не является ведьмаком. Нейтральный жених – одно из условий эльфийского короля, чтобы ребенок унаследовал дар матери». Передо мной положили список. Первое купе. Помолвленная пара. Анна Смилс и Ред Доруш. Ведьмак и ведьма. Второе купе. Самюэль Тимс. Ведьмак. Третье купе. Альтар Сиоркор. Без дара есть алиби. Четвертое купе. Карлос Муруталь. Без дара есть алиби. Пятое купе. Эвелина Хант, жертва. Шестое купе. Алиса Лисхандер, ведьма, есть алиби. Седьмое купе. Графиня Августа Ромнова, ведьма. Восьмое купе. Хелия Тоскова, ведьма. Девятое купе. Профессор Лим Муфантура, ведьмак. Проводник Оуш Рэмсер, человек короля, без дара. Ричард Стоукс, анимаг. Без дара ведьмака. «Какое у вас алиби?» — уточнила я, пробежав глазами список. «Я был с принцем, сторожил, чтобы не сбежал», — усмехнулся лорд. Я вспомнила разговор под своей дверью. Неужели это был он? Итого 6 подозреваемых? «Да». «Но это же просто! Ричард видел, кто заходил к Эвелине!» — воскликнула я, но по взгляду Карлоса поняла, не все так легко. «Они все заходили», — сказал Ричард. «Что? Все? И именно ночью?» «Да. И выходили в крайне скверном настроении». «Почему?» — насторожно посмотрела я на мужчин. «Потому что Эвелина Хант была шантажисткой», — огорошил меня Ричард. «И у всех 6 есть что скрывать. Нам нужно выяснить, что именно». «И есть еще одна сложность», — добавил Муруталь. «Какая?» «Убийство произошло ночью, когда поезд был в пути. Значит, убийца один из пассажиров». Вагон опечатан, но убийца воспользовался силой и сделал это хитро. Определить убийцу по магии можно лишь в течение 2 часов. Уровень дара в течение 4. Да и криминалистов у нас нет. А почему? Поезд идет по расписанию. Он не может опоздать в эльфийскую столицу ни на час, ни на минуту. Жизни или смерти обычных людей – ничто перед планами правителей. «Но не волнуйтесь, убийцу мы найдем и так», — успокоил меня Карлос, заметив, должно быть, разочарование в моих глазах. «И как же?» «Расставив психологическую ловушку. Тот, кто совершил такое, порывист, склонен к риску и спонтанным поступкам. Не все на это способны. Например, вы, даже если бы захотели, убить не смогли бы. А Ричард сначала все продумал бы до мелочей». А наши подозреваемые? Они все могут убить, ведь они уже преступники. Помогите мне их поймать, и я решу их судьбу.